Глава 20. Сплошные неожиданности. Я сидел в своем кабинете и пил пиво. Вообще заметил, что когда день напряженный и проблемный, для расслабления меня тянуло на виски, ром или водку, а в хорошие дни я старался не употреблять вовсе или обходился пивасиком. В дверь постучались. После моего крика «Войдите!» в кабинет вошла Муркарина. Выражение ее лица было слегка обеспокоенным, но присутствовали в нем и оттенки счастья. Очень противоречиво, в общем. «Привет, родная!» — улыбнулся я. «Как ты? Может, пивка?» «Да», — кивнула девушка, но тут же спохватилась и начала мотать головой. «То есть нет?» Я был несколько удивлен такой быстрой переменой настроения. «Тогда или нет? Что-то случилось?» «Арес», — едва слышно проговорила Муркарина, слегка заламывая руки. «Милый, я беременна». Последнее слово она проговорила почти сама себе, очень сильно опустив голову. Если бы не превосходные чувства боевого аватара, я бы не услышал ее бормотания. «Ага?» Меня как обухом по голове ударили. Я сразу же рухнул в кресло. «Отец? Я теперь отец?» «Да», — ответила девушка на практически риторический вопрос. Видя, что я какое-то время не реагирую, она нахмурилась и спросила. «Ты не рад?» «Нет-нет, рад, конечно!» Я быстро встал, подошел к Муркарине и осторожно, даже бережно обнял ее. Потом подхватил девушку под руку и провел к креслу, усадив него. «Ты уверена? Это точно?» «Да!» Красавица, увидев мои неловкие движения и ухаживания, развеселилась, одарив меня своей ослепительной улыбкой. «Мари проверила несколько раз и даже сделала, как это у вас называется, УЗИ. Она подтвердила». «Да-да, если Мари подтвердила, должно быть точно», — пробормотал я себе под нос. «Так нехорошо, что ребенок без законного отца». В общем, в отличие от той же самой Мирославы или, например, Мао Цань, до происшествия с ней Муркарина заслуживала полного доверия. У меня не было сомнения в том, что ребенок от меня. Конечно, на всякий случай нужно будет провести ДНК-тест после рождения. После обнародования в конце 30-х годов чудовищной статистики о том, что 30% российских мужчин воспитывают не своих детей и не знают об этом, стало само собой разумеющимся проводить ДНК-тест. Только так удалось снизить масштабы социальной катастрофы, возникшей после публикации исследования журналистов, а также нескольких специалистов, которые взялись перепроверить исследования. По этому поводу была даже пара громких разводов, когда уважаемый ученый, перепроверив данные и убедившись в честности исследования, решил провести тест ДНК у трех своих детей, за которых платил алименты бывшей жене. Выяснилось, что ни один из них не был от него, а один ребенок даже не был братом по отцу двум другим. Другой ученый в разводе не был, и из двух детей не его оказался, только один. Но и в том, и в другом случае скандал был на всю страну. Ученые были очень уважаемыми в своей области. Как бы я ни доверял и не любил ее, Муркарине тест следовало сделать. Также встал еще один вопрос. Свадьбу нужно провести до того, как у нее появится живот. Иначе некрасиво будет. А если жениться на Муркарине, то нужно и с остальными девушками вопрос решить. По крайней мере, Мао Цань, Бай Мань Бао, Карила, Фу Сяо Тун и, может быть, Лариса вполне могут войти в мой настоящий гарем. Остальные могут и потерпеть. И сделать это желательно до падения барьера. М-да, конечно, я рад, но неожиданно очень. «Муркарина, солнышко мое!» Я натянул на лицо улыбку. «Тогда ничего не поделаешь, нужно будет нам с тобой сыграть свадьбу. Ну и с другими девчонками тогда тоже». «Со всеми наложницами сразу?» Кошка-девочка посмотрела на меня с удивлением и подозрением, словно сомневалась в том, хватит ли мне силенок на всю эту ораву женщин. «Нет-нет, боже упаси!» Меня бросило в холодный пот, когда я представил, что толпа фанатичек пытается забраться ко мне в постель. только с несколькими девушками, которые уже давно с нами. Тебе, в общем, они знакомы». «Я не против», — улыбнулась Муркарина. «А когда?» «Думаю, что в течение месяца свадьбу нужно организовать». Я постучал пальцем по столу. «Собирай подруг, решайте этот вопрос сами. Денег не жалейте. Сделаем событие национального масштаба, чтобы порадовать всех граждан Федерации и привнести в жизнь страны немного радости в это неспокойное время». «Хорошо, любимый». Девушка бросилась ко мне обниматься и целоваться. У меня грешным делом взыграло естество, но, памятуя о положении девушки, я сдержался. Однако от зоркого взгляда Муркарины не укрылось это дело. Она быстро все поняла и медленно опустилась на колени, чтобы облегчить мое положение. У меня не нашлось причин для отказа. Скорее, я был очень даже за. А чуть позже ко мне пришли Сяо Тун и Цань. Следующим утром, когда я по обычаю посещал вселенную зергов, по кулону связи со мной созвонился один из переносчиков. Он сказал, что на одной из планет, подвергшихся нападению зеленого гиганта, королева зергов, с которой мы ведем торговлю, сделала запрос о личной встрече. Я был крайне удивлен этому запросу, поэтому решил не откладывать дело в долгий ящик. С помощью переносчика я оказался на нужной планете в считанные секунды, где и встретил целый караван зергов, подготовленный для меня. Конечно, я сел на спину самого большого жука, где стояло что-то отдаленно напоминающее паланкин. Страха перед встречей с, возможно, грозным врагом у меня не было. Сознание находилось в теле боевого аватара, и в любой момент я мог призвать на помощь сотни тысяч бойцов Святого Корпуса, до зубов вооруженных самыми последними новинками алхимической и инженерной мысли. Где-то примерно через час езды караван зергов прибыл в большую каменистую долину, в одной из скал которой была вырублена высокая и широкая пещера. Меня занесли внутрь, и буквально через пару поворотов мне открылся целый подземный грот, в центре которого сидела или скорее лежала королева зергов. Я слез с жука и спокойным расслабленным шагом дошел до высокого каменного стула, стоявшего перед квадратным столом, тоже каменным. По другую сторону стола находилась огромная голова королевы зергов. Все было продумано, ее глаза находились примерно на уровне моих глаз, поэтому мы были условно в равных положениях. Эта деталь мне понравилась. «Ваше Величество, здравствуйте!» — благородно произнес я, слегка поклонившись. «Здравствуйте, Ваше Величество, Арес!» — немного громковато, но терпимо прозвенел голос из закрытых челюстей. Звук был хриплым и гортанным, по всей видимости, он давался королеве с трудом. Кстати, говорила она со мной на русском, который я решил продвигать как язык вселенского масштаба. Ему преподаватели Федерации учили много различных рас на КВВ, и, как оказалось, даже во вселенной зергов. «Я пока еще не король», — мягко рассмеялся я, — «всего лишь граф». На некоторое время воцарилась тишина. Скорее всего, моя собеседница обдумывала свое следующее предложение. Королевы зергов были очень умны, намного умнее обычных разумных, но понимать чужую культуру, а еще и переводить на другой язык, соответствуя ей, не так-то легко. «Уважаемый Арес, прошу прощения, я не знаю, как обращаться к графу», — проговорила королева, — «но, насколько я вижу, вы достаточно сильны и могущественны, чтобы быть королем». «Нет, это не так», — я помотал головой. «На КВВ есть четкие критерии для обладания данным титулом. Я едва ли достиг сотой части от данных критериев. Обращайтесь ко мне просто, Арес». «Тогда и вы, Арес, обращайтесь ко мне просто, королева». Моя собеседница пребывала в легком ступоре. Из-за того, что она развелась из обычного насекомого и не имела позади себя много тысяч лет культурного развития, мыслила она вполне стандартно, в пределах знаний, предоставленных ей вселенной зергов. Они все себя называли королевами, достигнув определенного стандарта силы и могущества. «Нет проблем, королева», — кивнул я с улыбкой. «Так о чем вы хотели поговорить?» «Арес», — взволнованно прозвучал голос, — «у меня к вам взаимовыгодное предложение». «О, и позвольте узнать, какое же?» Я посмотрел на собеседницу с неподдельным интересом. «Арес, мы уже несколько месяцев ведем торговлю провизией в обмен на ресурсы», — проговорила королева. «Я благодарна тебе за помощь. Однако в данный момент складывается только патовая ситуация. Мы едва сдерживаем войска зеленого гиганта, как ты его назвал. Если королева оттуда реорганизует свои силы и начнет атаку на какую-то одну планету, проигрыш неизбежен». «Извините, что перебиваю. Я был вынужден прервать собеседницу. Если такой сценарий произойдет, то на поддержку прибудут мои войска, а также стоимость провизии будет уменьшена, чтобы дать больше сил слабой стороне». «Это замечательно», — проговорила королева. Ее усики задрожали и жвала непроизвольно зашевелились, но потом она успокоилась. «Ой, извините, совсем забыла». Через некоторое время молчания королевы к столу прибыли несколько зергов, похожих на гусениц. В своих щупальцах, выходящих из спины и используемых в качестве рук, они несли несколько подносов с едой и кувшинов. К слову, едой оказалось мясо зергов, которое было сервировано весьма аппетитно, да и запах не вызывал отторжения. Гусеницы аккуратно поставили все на стол. Из грубо обожженного кувшина была налита жидкость в не совсем круглый деревянный стакан. «Попробуйте», — сказала королева, — «мы выбрали для блюд те виды, которые ваши люди иногда употребляют в пищу, а в кувшинах пиво и вино, которые лично я сделала по рецептам, выведанным также у ваших людей. Ваше здоровье!» От гостеприимства отказываться я не стал и выпил пиво, как я понял. Для меня в боевом аватаре отравление не было опасно. Что ж, на первый раз весьма неплохо. На моей планете это называется брагой. К сожалению, не прихватил ничего взамен, но обещаю, что вам пришлют образцы нашего пива, а также более точную рецептуру. Буду признательна. Довольно тепло проговорила собеседница, хотя при ее размерах надо было для этого еще постараться. Я как раз хотела поговорить о пользе обменов. Обмен обогащает обе стороны. «Вы мне рецепт, а я вам пиво. Разве не хорошо?» «Да, это действительно так», — согласился я, ковыряя в аппетитного вида куски мяса вилкой, выточенной из дерева каким-то ребенком. «Я люблю обмениваться и торговать». «Арес, сегодня я пригласила вас сюда с просьбой», — затараторила королева. «Я очень рада и признательна, услышав ваши заверения о помощи в случае полномасштабной атаки зеленого гиганта на одну планету. Также у меня есть идея, как создать больше шансов на победу. Как вы знаете, помимо просто получения энергии и строительного материала для создания армии зергов из подходящих существ, королевы еще извлекают ДНК при поглощении. Лучшие гены используются для создания новых типов зергов и качественного улучшения армии. Но этот способ очень медленный и не совсем точный. Более точный и быстрый метод – получение генов напрямую от самца». На этих словах меня бросило в холодный пот. Конечно, когда я был молод, я часто фантазировал на тему того, чтобы вокруг меня было много женщин. И сейчас это реализуется. На меня обращают внимание многие. Да, на КВВ есть много разных видов нелюдей, но те разумные, с которыми я сплю, очень эстетически красивы с человеческой точки зрения. А этот жук-переросток никак не походил на образ прекрасной возлюбленной в моей голове. «Я не согласен», — сразу заявил я. «Арес, уважаемый!» — взмолилась королева. — Я готова хорошо заплатить за ваши посреднические услуги. — Хм, а с кем я должен договариваться? Я понял, что неправильно понял королеву, но не подал виду. — Королевами на других планетах, — Быстро выпалила собеседница. «Я уже приготовила для них моих принцев в качестве подарка за первое знакомство». После того, как она это сказала, из боковой пещеры вышла пара дюжин крупных зергов, не очень-то похожих на принцев. Но из-за блестящего хитина и огромных крыльев за спиной я понял, что ребята непростые, скорее всего. «Вам нужно будет просто отвезти моих принцев на другие планеты и рассказать тамошним королевам о моей идее обмена генами», — наконец закончила говорить моя собеседница. «Что вы думаете на этот счет?» «Предложение довольно интересное», — ответил я. «А что будет, если вы все обменяетесь генами, станете сильнее и захватите зеленый гигант? Что будет дальше? Не обратитесь ли вы потом против меня?» «О, этого не будет!» — удивленно ответила королева. «Нам очень полезна продаваемая вами пища, поэтому я думаю, что ни одна королева не пойдет против вас войной». «А я вот не уверен на этот счет», — помотал головой я. «Как бизнесмен я должен прорабатывать сценарии худшего будущего. А давайте так. Помимо оплаты моих расходов на доставку за каждого привезенного вам принца с другой планеты, вы будете отдавать мне яйцо с маткой насекомых с лучшими генами». «Арес, зачем вам это?» — ахнула королева. «Матки насекомых же бесполезны против настоящих королев-зергов. Когда же такая матка вырастает и становится королевой, она, естественно, захочет получить свободу. Вселенная зергов не упустит шанс поделиться с ней знаниями о других видах. Даже если вы воспитаете такую королеву с младенчества, она предаст вас при первой же возможности». «Скажем так», — я постучал пальцами по столу, — «у меня есть свои способы контроля маток насекомых. Мне не нужно делать из них настоящих королев. И да, одна матка действительно бесполезна, но если я соберу их много, десятки или сотни, например, тогда все вместе они смогут стоять на страже моих интересов». «Да, это хорошая мысль», — высказалась королева. «Иногда королевы зергов так и делают. Тогда по рукам?» «По рукам», — ответил я с улыбкой и вновь поднял стакан. 20 с лишним принцев прибыли на нашу базу. Вели они себя достаточно скромно и не доставляли проблем, однако одна проблемка все же была. Я не мог переносить через СЗ живых существ, кроме воскрешенных на СЗ членов Святого Корпуса, то есть каким-то образом мне нужно было доставить этих зергов в космос. Задача довольно-таки нетривиальная, если учитывать, что во вселенной зергов многие технологии не работают. Можно было, конечно, как какой-нибудь Циолковский запустить ракету в космос на шару, но меня это в корне не устраивало ввиду близости Врарской планеты. Ракета должна быть более-менее управляемой. При отсутствии электронных технологий это можно было сделать только с пилотом внутри. К тому же никто не был уверен, что принцы зергов выдержат перегрузки при ускорении планеты. Для обоих случаев скорость или ускорение ракеты должны были быть не очень высокими, но без хорошего ускорения на старте невозможно преодолеть силу притяжения планеты. Как ни странно, решение нам через несколько дней предоставил небезызвестный Жюль Верн, который неведомыми путями затесался в ряды авиаконструкторов и конструкторов ракет в Инженерном бюро Федерации. А решение его было одновременно и простым, и оригинальным. Он предложил построить огромный полиплан, в центре которого должна была находиться ферма с пусковой шахтой для ракеты. Полиплан бы поднимал ракету в высокие слои атмосферы, оттуда бы ракета стартовала прямо с фермы. Из-за притяжения и недостаточной скорости ракета бы первое время летела даже не вверх, а вниз, но постепенно набрала бы ускорение, чтобы оторваться от поверхности и взлететь за пределы атмосферы. Так у пилота внутри было бы дополнительное время на управление ракетой, а пассажиры бы испытывали меньшие перегрузки. Идея была быстро принята в разработку. Другие конструкторы дополнили ее. На простых винтовых двигателях огромная конструкция со множеством полипланных крыльев поднималась в воздух. Затем на четверти конструкции включались воздушные реактивные двигатели. от большого полиплана отделялся поменьше, но с куда большей скоростью. Так длинный и узкий реактивный полиплан поднимался еще выше. Он состоял бы только из двух частей. Ферма с крыльями по бокам, поддерживающая ракету снизу, и, собственно, сама ракета. При достижении определенной скорости и высоты на ракете включались же реактивные двигатели закрытого типа, работающие на алхимической смеси и жидком кислороде. Но высота и скорость ракеты уже были значительными. Ей даже не нужно было лететь вниз, как предлагал Жюль Верн. После еще одного набора скорости ферма с крыльями отделялась, пилоты внутри нее должны были направить ферму обратно на пусковой аэродром, а ракета устремлялась в космос, причем учитывалось еще гравитационное поле зеленого гиганта. Один к одному, в общем. Через две недели, когда подготовка к свадьбе вошла уже в заключающую стадию, произошел первый пробный запуск, оказавшийся успешным. А дальше мы уже начали отправлять принца в космос и строить пусковые аэродромы на всех планетах.